12. На выходе император Франц только пристально вгляделся в лицо князя Андрея, стоявшего в назначенном месте между австрийскими офицерами, и кивнул ему своей длинной головой. Но после выхода вчерашний флигель-адъютант с учтивостью передал Болконскому желание императора дать ему аудиенцию. Император Франц принял его, стоя посредине комнаты. Перед тем, как начинать разговор, князя Андрея поразило то, что император как будто смешался, не зная, что сказать, и покраснел. «Скажите, когда началось сражение?» — спросил он поспешно. Князь Андрей отвечал. После этого вопроса следовали другие, столь же простые вопросы. «Здоров ли Кутузов?» «Как давно выехал он из Кремса?» и тому подобное. Император говорил с таким выражением, как будто вся цель его состояла только в том, чтобы сделать известное число вопросов. Ответы же на эти вопросы, как было слишком очевидно, не могли интересовать его. «В котором часу началось сражение?» — спросил император. «Не могу донести вашему величеству, в котором часу началось сражение с фронта, но в Дюренштайне, где я находился, войско начало атаку в 18:00 вечера», — сказал Болконский, оживляясь и при этом случае предполагая, что ему удастся представить уже готовое в его голове правдивое описание всего того, что он знал и видел. Но император улыбнулся и перебил его. «Сколько миль?» «Откуда и докуда, ваше величество?» «От Дюренштайна до Кремса». 3,5 мили, ваше величество». «Французы оставили левый берег?» «Как доносили лазутчики, в ночь на плотах переправились последние». «Достаточно ли фуража в Кремсе?» «Фураж не был доставлен в том количестве». Император перебил его. «В котором часу убит генерал Шмидт?» «В 19:00, кажется». «19:00. Очень печально. Очень печально». Император сказал, что он благодарит и поклонился. Князь Андрей вышел, и тотчас же со всех сторон был окружен придворными. Со всех сторон глядели на него ласковые глаза и слышались ласковые слова. Вчерашний флигель-адъютант делал ему упреки, зачем он не остановился во дворце, и предлагал ему свой дом. Военный министр подошел, поздравляя его с орденом Марии Терезии Третьей степени, которым жаловал его император. Камергер императрицы приглашал его к ее величеству. Эрцгерцогиня тоже желала его видеть. Он не знал, кому отвечать, и несколько секунд собирался с мыслями. Русский посланник взял его за плечо, отвел к окну и стал говорить с ним. Вопреки словам Билибина, известие, привезенное им, было принято радостно. Назначено было благодарственное молебствие. Кутузов был награжден Марией Терезией Большого Креста и вся армия получила награды. Болконский получал приглашение со всех сторон и все утро должен был делать визиты главным сановникам Австрии. Окончив свои визиты в 17:00, мысленно сочиняя письмо отцу о сражении и о своей поездке в Брюн, князь Андрей возвращался домой к Билибину. Прежде чем ехать к Билибину, князь Андрей поехал в книжную лавку запастись на поход книгами и засиделся в лавке. У крыльца дома, занимаемого Билибиным, стояла до половины уложенная вещами бричка, и Франц, слуга Билибина, с трудом таща чемодан, вышел из двери. — Что такое? — спросил Болконский. — А, Эллард, ваше сиятельство, — сказал Франц, с трудом взваливая чемодан в бричку. — Мы отправляемся еще далее. Злодей уж опять за нами по пятам. — Что такое? — Что? — спрашивал князь Андрей. Билибин вышел навстречу Болконскому. На всегда спокойном лице Билибина было волнение. «Ну-ну, а вуэ ке се шарма?» «Нет-нет, признайте, что это прелесть», — говорил он. «Cette histoire du pont de Tabor, ils l'ont passé sans coup férir». «Это история с Таборским мостом». Они перешли его без всякого сопротивления. Князь Андрей ничего не понимал. «Да откуда же вы, что вы не знаете того, что уже знают все кучера в городе?» «Я от эрцгерцогини. Там я ничего не слыхал». «И не видели, что везде укладываются?» «Не видал». «Да в чем дело?» — нетерпеливо спросил князь Андрей. «В чем дело?» «Дело в том, что французы перешли мост, который защищает Ауэрсперг, и мост не взорвали, так что Мюрат бежит теперь по дороге к Брюну, и нынче-завтра они будут здесь». «Как здесь?» «Да как же не взорвали мост, когда он минирован?» «А это я у вас спрашиваю. Этого никто и сам Бонапарта не знает». Болконский пожал плечами. «Но ежели мост перейден, значит, и армия погибла?» «Она будет отрезана», — сказал он. «В этом-то и штука», — отвечал Билибин. «Слушайте, вступают французы в Вену, как я вам говорил. Все очень хорошо. На другой день, то есть вчера, господа маршалы Мюрат, Лан и Бельяр садятся верхом и отправляются на мост. Заметьте, все трое гасконцы. Господа, — говорит один, — вы знаете, что Таборский мост минирован и контрминирован, и что перед ним грозный Тет-де-Пон, мостовое укрепление, и 15 000 войска, которому велено взорвать мост и нас не пускать. Но нашему государю-императору Наполеону будет приятно, ежели мы возьмем этот мост. Поедемте втроем и возьмем этот мост. Поедемте, говорят другие, и они отправляются и берут мост, переходят его, и теперь со всею армией по всю сторону Дуная направляются на нас, на вас и на наше сообщение.